Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи – вирусные гепатиты. Что это за болезни такие? Чем они отличаются друг от друга? Каковы способы лечения и профилактики? Давайте попробуем разобраться. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, наша сегодняшняя тема – вирусные гепатиты. Как понятно из названия, вирусных гепатитов много. Вы про какие слышали, Луиза Васильевна? Ой, у них столько, я их называю фамилии разных, А, Б, В, я называю это фамилиями. Угу. Поэтому мне кажется, что я слышала А, Б, С, там еще какие-то там... Какие-то есть. Еще вроде как да. Есть, да? Но ну, давайте тогда попытаемся разобраться окончательно с нашими экспертами. Может быть, они знают больше? Гепатит – это заболевание печени. Гепатит еще можно сказать, можно спутать с холестерином. С большим количеством холестерина. Многие даже и путают это. Моего брата гепатит вирусный. Да, когда он переедается, у него или чешется, или болит живот. У меня когда-то болела печень, и меня мамочка отправила к доктору. А что он отходит? Я вообще не слышу, что это такое печень. Печет? Который? Ага, вот тут, по-моему. Нет, вот тут. Вот тут. Если уже, не дай бог, человек заболел гепатитом, то его надо лечить. Ну, если уже он сильно распространился на всю печень, делают операцию. А если он только начал проявляться, то его можно изгонять промыванием печени. У меня была такая... Только у меня не вирусный гепатит, а у меня гепатит Б. Желтуха? Это значит, что какие-то у тебя... Желтая кукуруза можно съесть, а если не ее пожевать, то какашка вся в кукурузе. А вот Симпсоны есть желтые, они подхватили эту болезнь. Смотрела Симпсоны, они все были желтые. Ну вот давайте тогда все-таки попытаемся разобраться. Для начала, что самое, с чего начинается вот словосочетание «вирусные гепатиты»? Именно со слова «вирусные», да? Мы много раз рассказывали про то, что инфекции бывают вирусные, бактериальные, грибковые. В чем суть именно вируса? Что за зверь такой вирус? Оказывается, вирус не может размножаться сам по себе. Вирус находит внутри человеческого или звериного организма совершенно определенную клетку, в которой он может размножаться. Ну вот вирус гриппа может размножаться в клетках слизистых оболочек дыхательных путей. А вирус свинки может размножаться исключительно в клетках железистой ткани, ну, в слюной железе. Вот есть вирусы, которые размножаются только в клетках печени. Вот есть клетка печени, и в ней размножаются вирусы. И таких вирусов много. И вот эти вирусы, которые размножаются в клетках печени, их несколько. И каждый из них может вызывать воспаление печени. Воспаление печени – это слово гепатит. Да? То есть разные вирусы вызывают болезни, которые проявляются воспалением печени. При этом очень похожие симптомы. Ну, главные симптомы – это острое начало болезни, повышение температуры, желтуха, при этом имеет место светлый кал и темная моча. Вот это классические симптомы инфекционного гепатита. Но вирусы разные, разные способы заражения, разные способы профилактики. Неудивительно, что по поводу этих разных вирусов возникает куча разных вопросов, ибо и не все врачи знают разницы. Что ж тут говорить о мамах и папах, правда? Да, к вам на прием приходил Ива Бобул с женой и сыном. Их волновала очень тема гепатита, давайте посмотрим. Ива Бобул на украинской эстраде уже почти 40 лет. Папой маленького Данилы стал в 53 года. Взял его на руки сразу после рождения и сказал: «Ничего не бойся, я всегда буду рядом с тобой». И с тех пор слово держит и с сыном не только не расстается, но и пытается оградить его от всех житейских бед. Видимо, потому и оказались Ива, Данила, Наталья на приеме у доктора Комаровского. А гепатит А мы уже более-менее так уже знаем, что такое. А гепатит Б, в принципе, для нас это новый какой-то, какой-то предмет разговора, потому что ничем о нем не известно. Только знаешь, он передается через кровь и половым путем. И я слышал, что детям нужно будет делать это, вот сыну нужно делать эту прививку. Нужна ли она? Я немножко в затруднении, потому что... А вообще у вас прививки все? Да. Все, но от гепатита Б вы не привиты, нет, да? Это вам предлагали эту вакцину в роддоме, или вы о ней ничего не слышали? Нет, пока мы слышали, что есть такая вакцина, но вопрос в том, нужно ли делать ребенку, когда ему, допустим, 6 или 7 лет, или 8, если это гепатит передается через кровь или половым путем, как ребенок к этому? Где он это возьмет? Да, это же просто... Ну, кстати, в данной... Во-первых, главное, давайте сразу рассмотрим, потому что вы упомянули вот известный нам гепатит А. Да, вот гепатит А, это или болезнь Боткина, да? Гепатит А передается как обычная кишечная инфекция. То есть это вот вода, например, чаще всего вода. Да, через воду. Да, через воду заболели, но особенность гепатита А состоит в том, что вот он начинается и заканчивается. То есть от него, после него не бывает никаких циррозов, никаких осложнений. Да, чем человек старше, тем он обычно протекает тяжелее. У детей он протекает легко, но гепатит А имеет четкое начало и конец. Гепатит Б, это вот они по симптомам одинаковые, похожие. Почему похожие? Потому что и вирус гепатита А размножается в клетках печени, и вирус гепатита Б размножается в клетках печени, поэтому примерно похожие симптомы, та же желтуха, да, и нарушение работы печени. Но гепатит Б действительно это типичная кровяная инфекция. То есть передача в основном осуществляется через кровь с препаратами крови. То есть можно прокапать там препарат плазма, сыворотка, кровь, да. То есть это как бы первый вопрос, что никто не может быть уверенным в том, что мы завтра не сломали ногу, не попали в больницу. Переливание, да, там какой-то некачественный еще, препарат. Это, конечно, хотелось бы верить, что все, что нам капают, там проверяется, оно действительно вроде как проверяется, но тем не менее риск остается. Опять-таки, все мы ходим к стоматологам, мама делает маникюр, понимаете, папа пошел еще куда-нибудь, мало ли куда там папа на своих гастролях пошел. Короче говоря, да, дело... Да, на что намекаете? Нет, я просто как бы рассказываю. Как бы, мы знаем, что папа только не да. Так вот, вопрос мой о другом. Тем не менее, но... Принципиальная разница состоит в том, что если гепатит А кончается, заканчивается выздоровлением всегда, то гепатит Б у большинства людей вообще не заканчивается. То есть он протекает... Он попадает, вирус, в клетки печени, но клетки печени при этом не погибают. Они просто не выполняют свои функции, и вирус дремлет в этих клетках, эпизодически возникают обострения, и огромное количество осложнений, циррозов и так далее. То есть эта болезнь, вот она вот такая вот, то есть бесконечная фактически, да? И удивительная особенность гепатита Б заключается в том, что чем раньше происходит инфицирование, тем больше риск. То есть вот с гепатитом А все наоборот. То есть маленькие до года не болеют вообще. Легче. Маленькие болеют легко. Взрослые очень тяжело. С гепатитом Б обратная ситуация. Если человек инфицируется в первый год жизни, он практически обречен. То есть вот это, понимаете, это катастрофа, имею. Именно поэтому вакцинация от гепатита Б находится в календарях вакцинации большинства стран мира. Большинства. Где не входит, то просто потому, что у страны нет денег на эту вакцину. В нашей стране и в России, и рядом в Казахстане вакцинация от гепатита Б входит в официальный, утвержденный государством календарь прививки. Да. То есть это официальная схема, которую государство рекомендует и которую государство оплачивает. То есть это принципиально важно, да? Так вот, гепатит Б входит в состав вот этого календаря. То есть государство юридически гарантирует нам, что если мы не против, то оно нам предоставит возможность вакцинации. И государство рекомендует начинать вакцинацию именно в роддоме. Почему надо прививать новорожденных? А именно чем раньше, тем лучше. Потому что, вот, оказывается, вот у каждой такой вирусной инфекции, это очень интересно, есть такое понятие, вот называется инфицирующая доза. То есть вот количество вирусов, которые должны попасть в кровь, чтобы вызвать болезнь. Да? Угу. Вот всем известна такая болезнь, допустим, как СПИД, да? ВИЧ-инфекция. Так вот, при гепатите Б инфицирующая доза, ну, в сотни раз меньше. То есть заболеть гепатитом Б очень просто. Намного легче. Более того, оказывается, при наличии гепатита Б у любого члена семьи через бытовые тесные контакты происходит заражение. Не только через, например, половым путем от мамы и папы, а там полотенце, зубная щетка, то есть туда, где могла попасть микроскопическая капля крови, этого достаточно, чтобы был гепатит. Мама порезала палец, вытерла полотенцем, ребенок взял полотенце, у него гепатит Б. И оказывается, что если кто-то заболел, то в течение года инфицируется вся семья. И поэтому вот принесли мы в дом ребенка, новорожденного, да? Мы, еще раз говорю, да, у ребенка риска заболеть немного. Он не ходит на маникюр, он не ходит к стоматологам, ему, как правило, не переливают кровь. Но мама ходит, папа ездит, старший ребенок пошел в школу. Понятно, кто-то пошел к стоматологу, то есть все взрослые. Но если взрослые заболеют, то 20-30 лет жизни у них впереди будет с этой болезнью. А если заболеет ребенок первого года жизни, да, то, ему, конечно, боженька, уже эти годы не дадут. Да. Именно поэтому все и настаивают на том, что вакцинация... Уже вот делать... Именно желательно в роддоме. Желательно в роддоме. В принципе, в таком возрасте это не поздно делать. Это можно. Это вакцина, которая легко переносится, понятно? Поэтому вы вот сейчас информацию от меня получили. Да. Поэтому обращаетесь к своему педиатру и говорите, мы прозрели. Понятно? То есть вы уже знаете об этой болезни, вы знаете о том, что есть эффективный способ профилактики. Причем, более того, это так называемая генная инженерная вакцина. То есть там нет живого вируса. Она легко переносится, она дает хороший иммунитет. То есть проблем, как правило, никаких нет. А тут еще знаете, какая есть проблема с этой? Она уникальна. Это только у нас. Есть мама, наверняка помнит, что папа, конечно, он не волокет в этом всем, что физиологическая желтуха новорожденных. Помните? Да, мы прошли. Да. То есть вот у 50% детей имеют физиологическую желтуху новорожденных. Так? Да. И когда раньше у ребенка была желтуха, это, и мама бежала к доктору с криком: «У нас желтуха!» Так доктор, мы тоже сами бежали. Вы так же бежали. И вам что говорил доктор? Да, пройдет. Ребята, пройдет. Это ерунда. Это бывает пройдет. У всех. Никто в этом не виноват. Это надо пережить, потерпите все. Теперь мама к доктору не бежит. Она кричит: «Нам же сделали прививку от гепатита Б! Это мы из-за нее пожелтели». Понимаете? То есть тут вторая сторона никакой медали, связи да. вообще нет. Абсолютно, вообще да. Это разные вещи. Вообще это вакцина, которую мы вводим, она вообще к печени никакого отношения не имеет. Понимаете? Все. Тем не менее, теперь, если он, не дай бог, пожелтел, мамы начинают это обсуждать, что вот раньше никаких желтух у детей не было, а мы вот напрививались, теперь у нас желтухи. И все это обсуждается, и все рассказывают друг другу сказки на скамейках. Понимаете? И все. И теперь нашли козла отпущения. Называется прививка от гепатита Б. Вот такие дела. А значит ли, что вот такая желтуха физиологическая, она не приводит к воспалению печени? Нет, это нормальная совершенно реакция организма. Она потому и называется физиологической, что она является нормальной. Ребенок рождается с определенными незрелыми ферментными системами. Эти системы дозревают в течение 3-4 дней жизни. Собственно говоря, это и приводит к желтухе. Понятно? Поэтому к вирусным гепатитам это в принципе не имеет никакого отношения. И понятно, что и сама вакцина никоим образом не воздействует на печень, она стимулирует иммунную систему, вызывает выработку антител. Но вызвать желтуху она не может в принципе. Хотя, с точки зрения бабушек и мам, которые обсуждают эту тему на лавочке, это, естественно, одна из причин желтухи. И сразу вдогонку. А вот гепатит А, вы говорили, что он проходит и никаких последствий для печени нет. То есть она как бы какая была, не больна. Да, да. Чем опасен гепатит В и похожий на него по механизмам заражения, то есть через кровь, гепатит С? Тем, что вот сам острый период болезни, когда повысилась температура, пожелтели, потемнел кал, стало плохо, вот он протекает достаточно легко и недолго. Но после этого у многих людей начинается хронический вирусный гепатит с периодическими обострениями. И вот этот хронический гепатит, он заканчивается очень часто либо циррозом, либо раком печени. Я тут никого, собственно говоря, не пугаю. Я просто хочу подчеркнуть, что гепатит Б достаточно серьезная проблема. Даже трудно охарактеризовать ее масштабы. Считается, что, вдумайтесь в эти цифры, 2 миллиарда человек на Земле имеют в своем организме вирус гепатита В. То есть треть населения инфицирована гепатитом В. За то время, что будет идти наша передача, на Земле 35 человек умрут от гепатита В. То есть вот масштабы болезни. Кстати, за последнее время смертность уменьшилась значительно именно благодаря вакцинации. И продолжает, кстати, уменьшаться. Опять-таки благодаря вакцинации. Там, где есть вакцинация от гепатита Б и где массово дети прививаются, практически смертности сейчас нет. А бывает такое, что вот никаких признаков нет, а этот вирус живет где-то там? Да, конечно, это, кстати, бывает очень часто. И, кстати, не каждый взрослый человек может вспомнить о том, что у него был гепатит А, правда? Ну, или Боткина болезнь, да? Но к 40 годам практически у 100% городского населения нашей страны обнаруживаются антитела к вирусному гепатиту А. То есть огромное количество людей переносит болезнь очень легко, так называемой безжелтушной формы. И выявить вот эти антитела можно только при обследовании. Но они не опасны, это нормально, это даже хорошо. Переболели, выработали иммунитет на всю жизнь. Это когда речь идет о гепатите А. Тем не менее, я прекрасно понимаю, что не только у вас, Луиза Васильевна, но и у наших гостей есть вопросы. Мы с удовольствием будем на них отвечать. Здравствуйте, доктор. У меня подруга сейчас беременна. Ее заставляют сдать анализы на гепатит Б. Что делать, если он все-таки обнаружен? И нужно ли сдавать анализы на все остальные гепатиты? Ну, как раз обнаружение у беременной женщины гепатита Б обусловливает совершенно специфический алгоритм действий. Обратите внимание, если женщина имеет в своем организме вирусный гепатит Б, то она заразит во время родов ребенка практически со 100% вероятностью. Если ребенок заработает, в кавычках, вирусный гепатит Б в течение первого года жизни, то он умрет в течение ближайших 4 лет с вероятностью 25%. Вот такие страшные цифры. Почему так важно обследование? Да потому что, к счастью, к огромнейшему счастью, современная медицина имеет практически 100% способ защитить новорожденного от вирусного гепатита Б. Для этого сразу после рождения вводится специальный иммуноглобулин. Что такое иммуноглобулин? Это препарат, в котором есть готовые антитела, которые защищают организм на 3-4 месяца от вируса. И параллельно, по особой схеме, сразу после рождения начинается вакцинация. И еще раз фиксирую внимание, практически в 100% случаев ребенка можно защитить. Что же касается остальных гепатитов, то обнаружение у мамы А, С, оно никак не влияет на наши действия. Поэтому на это можно анализы не сдавать. А вот что касается гепатита Б, это очень актуальный анализ, через который должна пройти любая женщина на этапе планирования беременности. То есть потом мама не должна кормить грудью? Почему, Луиза Васильевна, если мы ребенка защитим? Если мы ребенка защитим, а то, мама, конечно, сможет, опять-таки, для того, чтобы защитить, например, каким образом может попасть вирус, например, через трещины, через кровь, можно кормить через силиконовые накладки. Такие варианты тоже возможны. В любом случае, если мы вовремя защитим ребенка сразу после родов, то мама сможет кормить его грудь. Здравствуйте. Скажите, а может быть такое, что муж болен гепатитом, а жена проверялась неоднократно и ну, не больна? Вот, например, когда речь идет о вирусном гепатите С, С, например, который тоже вроде как теоретически передается через кровь и половым путем, да, то, скорее всего, это возможно, например, потому что гепатит С, у него инфицирующая доза вот очень большая. Вот у Б маленькая, у С большая, поэтому он хуже передается половым путем. Но при тесных внутрисемейных контактах обычно все-таки супруги обмениваются вирусным гепатитом Б. Хотя вы знаете, что в отношении каждой болезни, есть люди, в принципе, к этой болезни невосприимчивые. Поэтому всякие чудеса, конечно же, возможны. Но бывают они, к сожалению, редко. Доктор, у меня есть к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а в чем разница между гепатитом А, гепатитом Б и гепатитом С? И также я слышала, что есть еще какие-то гепатиты. Они страшнее, чем вот эти вот три, которые я перечислила? Ну, известны еще, вот очень широко известны еще два гепатита. Один называется Е, и второй называется Дельта или Д. Давайте сразу. Вот Б и С – это кровяные инфекции. Передаются исключительно через кровь, при половых контактах, при использовании одного шприца, при переливании крови и так далее. Главное, что тут надо понимать, что эти болячки, вот Б и С, это хронические инфекции. То есть острая, потом хроническая. Есть вирусные гепатиты, которые передаются как обычные кишечные инфекции через рот, болезни грязных рук. Самая распространенная такая болезнь – вирусный гепатит А, которым болеет большинство населения страны. Рано или поздно. Но очень часто в безжелтушной форме и даже не знают о том, что эта болезнь была. Есть болезнь очень похожая на вирусный гепатит А, называется она вирусный гепатит Е. Это тоже болезнь грязных рук, но это не болезнь грязных, а болезнь очень грязных рук. То есть она бывает там, где ну совсем никакой уж гигиены нет. Как правило, это для того, чтобы заболеть этим вирусом, необходима очень большая инфицирующая доза. То есть должна быть ну очень загрязнена вода, ну очень немытые руки. Поэтому гепатит Е... Он распространен все больше в Юго-Восточной Азии. Вот там чаще им заболевают, и он протекает тяжелее, чем вирусный гепатит А. И есть еще один особый, очень особый вариант гепатита, который называется гепатит Дельта. Особенность вируса, вот этого Дельта-вируса, состоит в том, что он может размножаться только в дружбе с гепатитом Б. То есть сам по себе он не опасен. Но если носитель или больной гепатитом Б цепляет еще и вирус D, то вместе они образуют совершенно особую злокачественную форму гепатита, который с высокой степенью вероятности может закончиться летально. То есть это одна из самых тяжелых форм, вот этот гепатит D. Но еще раз фиксирую внимание, если просто человек заразился этим вирусом D, он болезнь не вызывает. А вот если носитель B заражается D, вот только тогда два вируса в паре вызывают тяжелейший, злокачественный вирусный гепатит, который практически не поддается лечению. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а вот если едут отдыхать в азиатские страны, да, надо ли делать вот эти все прививки? И их делают отдельно каждый или есть какая-то комплексная? Ну, теоретически, если вы едете туда, где не очень хорошо, не очень хороша санитарная обстановка, то в настоящее время имеет однозначный смысл сделать вакцинацию от вирусного гепатита А. Опять-таки, может быть, у вас секс-туризм, кто вас знает. Тогда имеет смысл сделать вакцинацию от гепатита Б. Кстати, есть комплексные вакцины, очень эффективные комплексные вакцины, когда один укол делается, но профилактика от двух болезней сразу, от А и от Б. К сожалению, на сегодня вакцинация есть только от вирусного гепатита А и от вирусного гепатита Б. От других вирусов вакцинации пока, к сожалению, нет. Но вакцины, которые существуют, очень эффективны. Кстати, раньше считали, что если вы куда-то едете, то вакцинацию от вирусного гепатита А следует делать за 4 недели до предполагаемой поездки. Сейчас считают, что если даже вы в день отъезда сделаете прививку, то она с высокой степенью вероятности защитит от инфицирования вот тем диким вирусом, который там в нехороших странах живет. Поэтому, девочки, если вашего мужа срочно отправляют куда-нибудь в Азию, то вы можете отловить его и затащить его в прививочный кабинет. Пусть делают вакцинацию, всем будет спокойнее. Опять-таки, никогда не забывайте, что чем длительнее поездка, тем выше инфицирование. Если ему на один день туда слетать и вернуться, конечно, можно не суетиться. Но если он едет туда на полгода в командировку, то подумайте о том, чтобы он вернулся целый и невредимый. Я, собственно говоря, обращаюсь к девочкам, потому что наши мужики обычно о том, чтобы вернуться целыми и невредимыми, не думают. То есть забота о здоровье мужчин у нас целиком в руках наших женщин. Теоретически просто вакцинация от гепатита Б, она не связана с поездками. Понятно, да? Но для всех, то есть привиться от гепатита Б надо любому человеку, который живет в цивилизации, который посещает лечебные учреждения, любой женщине, которая делает маникюр и педикюр, любой человеку, который ходит к стоматологу, любой человек, живущий в цивилизации, должен быть привит от гепатита Б. Это не детская вакцинация. Эту прививку можно сделать в любом возрасте. Если, опять-таки, человек до 40 лет, почему до 40? Потому что, еще раз фиксирование, обычно к 40 годам большинство населения переносит гепатит А. Или явно, или в безжелтушной форме. Что такое безжелтушная форма, чтобы вы понимали? У ребенка, может быть, сегодня там заболел живот, вечером понос, утром вроде как выздоровел. Но вот это была безжелтушная форма вирусного гепатита А. Так вот, в 40 годам вот такую болезнь имеют практически все. Доктор, здравствуйте. Доктор, скажите, пожалуйста, вот если человек болел вирусным гепатитом, впоследствии он может быть донором крови, спермы? Нет, однозначно, если человек перенес вирусные гепатиты Б и С, он не может быть донором ни крови, ни спермы, ни органов. Ну, разве что речь идет о том, что его органы используются для такого же больного с вирусным гепатитом Б. Евгений Олегович, можно такой вопрос? Излечиться полностью ребенку можно от вирусного гепатита, то есть полностью очистить кровь? От гепатита А и Е можно излечиться. Более того, даже слово «излечиться» здесь неправильное. Оно пройдет само по себе. То есть организм выработает антитела, и болезнь однозначно полностью закончится. Все. От вирусного гепатита В и С полностью избавиться невозможно. То есть вирус остается в организме пожизненно. Но есть способы сделать этот вирус неактивным, не воздействующим на организм. В любом случае, это следует признать, действительно существуют препараты, которыми лечат вирусные гепатиты В и С. Причем лечат их не в остром периоде. Вот тогда, когда только заболел, температура и плохо, тогда практически все лечение – это питье, строгая диета и покой. Хотя многие сомневаются, нужен тот покой или не нужен. А вот потом, когда начинается вот обострение, когда болезнь становится хронической, действительно есть способы лечения. Но они безумно дорогие. И позволить себе это лечение может, ну, очень небольшое количество людей и стран. Это специальные варианты особого интерферона. Это очень дорогие противовирусные препараты. Речь идет о $1000 в месяц. Более того, препараты очень небезопасны и переносятся тяжело. И, как правило, используются они тогда, когда тяжесть болезни более значима, чем тяжесть побочных явлений этих лекарств. В общем, лечить трудно и дорого. Поэтому просим еще раз всех сосредоточиться именно на возможностях профилактики. Евгений Олегович, а в таком случае, вот если ребенок переболел, через какое время он может пойти в детский коллектив? Ну, считается, что применительно к вирусу гепатита В или С, там, он же никакой угрозы не представляет ни для кого. А что касается гепатита А, то так общепринято, что с момента появления симптомов первых он будет заразен около 4 недель. Прошло 4 недели с момента появления симптомов, он вполне может идти в детский коллектив, если состояние здоровья позволяет. И не надо на особой диете сидеть. Я еще раз фиксирую внимание на том факте, о котором мы все время говорим на всех наших передачах. Сплошь и рядом и мы, и наши дети имеем дело исключительно и чаще всего с вирусными инфекциями, которые не лечатся практически никакими средствами, ибо эффективных противовирусных препаратов либо очень мало, либо они очень дороги. Антибиотики, как вы уже все знаете, на вирусы не действуют. Лечить вирусные гепатиты безумно сложно и очень дорого. Поэтому еще раз прошу, сосредоточьте свой здравый смысл именно на теме профилактики. А чего надо бояться, вы уже знаете. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Мы встретимся через неделю. Всего вам доброго.